Совесть. Нина Карнаухова не приготовила урока по алгебре и решила не идти в школу. Но чтобы знакомые случайно не увидели, как она во время рабочего дня болтается с книгами по городу, Нина украдкой прошла в рощу. Положив пакет с завтраком и связку книг под куст, она побежала догонять красивую бабочку и наткнулась на малыша, который смотрел на нее добрыми доверчивыми глазами. А так как в руке он сжимал букварь с заложенной в него тетрадкой, то Нина смекнула, в чем дело, и решила над ним подшутить. «Несчастный прогульщик!» — строго сказала она. «И это с таких юных лет ты уже обманываешь родителей и школу?» «Нет!» — удивленно ответил малыш. «Я просто шел на урок, но тут в лесу ходит большая собака. Она залаяла, и я заблудился». Нина нахмурилась, но этот малыш был такой смешной и добродушный, что ей пришлось взять его за руку и повести через рощу. А связка Нининых книг и завтрак так и остались лежать под кустом, потому что поднять их перед малышом теперь было бы стыдно. Вышмыгнула из-за ветвей собака, книг не тронула, а завтрак съела. Вернулась Нина, села и заплакала. «Нет!» Не жалко ей было украденного завтрака, но слишком хорошо пели над ее головой веселые птицы, и очень тяжело было на ее сердце, которое грызла беспощадная совесть.